Православная Россия против бездуховного Запада. Обращение лояльных власти публичных интеллектуалов к историческому прошлому России – обычное дело. Историческая политика давно стала частью инструментария восточноевропейских политических режимов, помогая им обрести дополнительную политическую легитимность и общественную поддержку. В России на этом поприще особенно активно выступает Наталья Нарочницкая, политик, общественный деятель и частый гость теле- и радиопрограмм, рассуждающая с консервативных позиций о прошлом России, подвигах российской армии и роли православного христианства. Что беспокоит Нарочницкую, так это контраст между трагичными, но славными событиями прошлого и тусклым, почти ничем не примечательным настоящим. Нарочницкая – публичный интеллектуал, постоянно напоминающий публике о своем академическом статусе, успешной дипломатической карьере и политической деятельности в качестве депутата Госдумы. Эти детали биографии, а также семейный бэкграунд, призваны придать вес ее словам при обсуждении вопросов внутренней и внешней политики и убедить слушателя в обоснованности ее мнения. Ссылаясь на академические достижения своих родителей, Нарочницкая не перестает подчеркивать, что именно они, патриоты российского государства, сумели в своих работах показать историю западных интриг против России. Называя себя романтической националисткой, Нарочницкая, основавшая в 2004 году Фонд изучения исторической перспективы, стала вести активную деятельность по пропаганде патриотического видения истории. В президентство Дмитрия Медведева это привело ее в комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Эта комиссия при президенте Российской Федерации была создана как один из первых опытов государственного цензурирования отечественной истории. По Нарочницкой, величие России заключается в ее невероятной территории и геополитических достижениях прошлого, достижениях обычных русских людей, отдавших свои жизни за родину и православную религию. Именно жертвенность, духовность, межэтническая толерантность и социальная справедливость отличают русских от других народов мира. Русская история является фундаментом российского величия, а потому тайный план Запада в пересмотре и разрушении представлений о великом прошлом. Уничтожение российского великодержавия во всех его духовных и геополитических определениях, устранение равно великой всему совокупному Западу материальной силы и русской, всегда самостоятельной исторической личности с собственным поиском универсального смысла вселенского бытия — вот главное содержание нашей эпохи. Под видом прощания с тоталитаризмом сокрушена не советская, русская история. Постоянное сравнение России с другими народами, практикуемое Нарочницкой, призвано подчеркнуть политическое, а главное — духовное отставание Запада от России. Именно это и порождает ненависть Запада к российскому государству и народу, чьи моральные и религиозные качества были дарованы ему Богом. Именно русским, по мнению Нарочницкой, свойственны высокие моральные стандарты и природная толерантность по отношению ко всем народам и расам. В то же время космополитичные общества Запада, находящиеся под контролем антинациональных элит, искусственно продвигают толерантность вместо любви к родине, потому что их родина там, где ниже налоги. Такое сопоставление любопытно в плане использования традиционной американской теории заговора для объяснения якобы существующей русофобии. Национальное величие России контрастирует в текстах Нарочницкой с наднациональными структурами ЕС или ООН, якобы созданными франкмасонами с целью глобального политического доминирования и превращения всех народов в единую подконтрольную им массу. Очевидная отсылка к теориям нового мирового порядка, как и в случае с Дугиным, демонстрирует явное влияние глобальных трендов на российскую культуру заговора. Другое важное отличие России от Запада заключается по Нарочницкой в православном христианстве. Нарочницкая утверждает, что православие спасло Россию от безудержного накопительства, столь характерного для западной культуры, и помогло мирно интегрировать народы в империю. С одной стороны, Нарочницкая утверждает, что христианство объединяет Россию с Европой благодаря ценности человеческой жизни, о которой говорил Иисус. Это единство могло бы стать базисом для союза и достижения взаимовыгодных целей. С другой стороны, западноевропейские христианские конгрегации ненавидят Россию и желают ее разрушения. Ватикан, по мысли историка, всегда намеревался колонизировать русские земли и до сих пор поддерживает пятую колонну либералов, которые критикуют РПЦ, подрывая таким образом основу нации. Англосаксонский протестантизм, по мнению Нарочницкой, также враждебен России, поскольку его представители рассматривают другие нации как источник выгоды. Доминирование США на мировой арене воспринимается ею как результат следования принципам кальвинистской философии. Именно они помогли развиться мессианскому неолиберализму, который американцы экспортируют по всему миру вместе с атеистическими взглядами. Философия Нарочницкой — это смесь антиглобалистской конспирологии с элементами христианского фундаментализма и советской пропаганды времен Холодной войны. Она успешно использует клише советской антизападной пропаганды для продвижения своих идей, акцентируя внимание на некой мировой элите и мировом сообществе как главных силах, контролирующих мир. Это деление мира на элиту и остальные нации помогает успешно позиционировать Россию как лидера альтернативного мира, противостоящего гегемонии США, и постоянно подчеркивать опасность интеграции в так называемое мировое сообщество. Представители западных либеральных идеологий внутри России для Нарочницкой ее главные оппоненты и источник угрозы для великой нации. Критикуя ее прошлое, они наносят стране непоправимый вред. Нарочницкая считает, что современные прозападные элиты России не понимают наследия европейской интеллектуальной истории и не любят страну, в которой живут. Поэтому они ненавидят ее народ и его религию, считая главным в своей жизни банковские счета. Именно эти антирусские, западноориентированные элиты и есть основное оружие Запада по разрушению величия России. И они успешно достигли того, чего хотел Запад в период перестройки. Под лозунгом прощания с тоталитаризмом доминирующие тогда либералы-западники вышвырнули и растоптали 300-летнюю русскую историю, сдали Западу позиции, которые завоевывались веками. Попытки принизить вклад СССР в победу над нацизмом Нарочницкая воспринимает как часть заговора Запада. По ее мнению, они направлены на то, чтобы поставить под вопрос территориальные завоевания государства после 1945 года. Прозападных постсоветских интеллектуалов она сравнивает не в пользу первых с имперской интеллигенцией и белоэмигрантами, уехавшими из России после 1917 года, но никогда не работавшими против Родины. Даже спор западников и славянофилов представляется ей полемикой двух патриотически настроенных групп русских мыслителей, дискутирующих о месте России в мире. Специфический подход Нарочницкой к толкованию отечественной истории имеет очевидные политические последствия. Учитывая отсутствие четкого консенсуса относительно событий, происходивших в России в XX веке, в раскол общества по поводу отношения к революции 1917 года и репрессиям 1930-х годов, ее взгляды — это попытка примирить всех на базе некоего исторического величия страны без критического обсуждения конфликтов прошлого. Разговор об истории России через призму заговора помогает Нарочницкой преодолеть раскол и способствует пусть и риторическому, но объединению россиян вокруг неких общих ценностей. Мы вообще не должны выбрасывать ни одной страницы из истории Отечества, даже той, которую не хотели бы повторить. Этот призыв, способный сгладить конфликты из-за самых трагичных страниц истории российского общества, позднее был повторен на самом высоком государственном уровне. Более того, с 2009 года Нарочницкая играла ключевую роль в дискуссии вокруг памяти о Первой мировой войне. Она восхваляла подвиги русских солдат, спасавших Европу, и критиковала большевиков и Запад за намеренное забвение величия имперской армии. Согласно Нарочницкой, именно стирание памяти о победах в Первой мировой стало одним из элементов антирусского плана врагов России, стремившихся лишить ее заслуженной гордости за содеянное. В 2013 году на первой встрече Российского военно-исторического общества Путин согласился поддержать установку памятника солдатам Первой мировой, придав обсуждению этой темы уже совершенно другой характер. В случае с Нарочницкой мы видим, как акцент на религии и на величии военных и дипломатических завоеваний русских в сочетании с медийной популярностью и ярким академическим бэкграундом автора конспирологических теорий превратили эти теории в инструмент национальной политики. Отсылка к победам русского оружия, противопоставление Западу и критика неолиберальной политики европейских государств и США поместили Нарочницкую в центр консервативного дискурса и позволили ей вырабатывать идеи, влиявшие на политическую повестку дня все более авторитарного государства. Сложно сказать, насколько близка Нарочницкая к центрам принятия политических решений. Однако ее включенность в консервативные элиты, работа в парламенте и государственных НКО демонстрируют ее связи с политической верхушкой. Критикуя Запад с позиции православного политика, Нарочницкая, безусловно, могла потерять часть аудитории мультиконфессионального государства. Однако другие медийные лица смогли доносить те же мысли, но уже для других конфессий.